Часть вторая. Эрик Кесли жил в старом районе города. Здесь по-прежнему царил дух средневековья, запутанные кварталы, узкие улочки, древние домики. Всюду бегали дети. Некоторые, похоже, знали Эрика, потому что останавливались и провожали его встревоженными взглядами. «Вас сильно избили. Может, лучше к доктору?» – спросил Хьюи, помогая ему подняться по тесной лестнице. Юноша слабо улыбнулся и покачал головой. «Не стоит. На самом деле я не так сильно ранен. Сэр Десвард, вы уж извините, что я вам столько хлопот доставил. И вам, мисс Далиан». «Да, хлопот ты нам доставил много». Не скрывая раздражения, бросила библиодева. Она тащила дорожный саквояж Хьюи и немного запыхалась. «Из-за тебя у меня одни неприятности. Я никогда не забуду скорбь от трагичной потери двух блинчиков». «Зато Эрик разрешил нам пожить у него, так что долг он отплатил сполна. Тем более в местных гостиницах нет ни одного свободного места», – строго сказал Хьюи. Эрик поморщился от боли и горько усмехнулся. «И все равно я должен попросить у вас прощения. Втянул вас в проблемы, а вы, значит, приехали сюда не просто так? На завтрашний съезд?» «Съезд?» «Да, это из-за него отели переполнены. Насколько я знаю, правительство привезло сюда кучу ученых ради то ли крупного исследования, то ли какого-то эксперимента». «Эксперимент, значит?» Нахмурившись, повторил Хьюи. Эрик остановился перед видевшей виды дверью, пошарил в карманах куртки, достал ключ и отпер замок, приглашая гостей войти в старую квартиру. В тот же момент мощно пахнуло чем-то неприятным. Далиан тут же скривилась и прикрыла нос рукавом. «Чем это у тебя воняет? Закваска протухла? Простите, сейчас открою окно». «Это масляные краски. Вы художник?» «Нет, студент. Учусь в столичном университете искусств. Правда, сейчас временно не посещаю занятия». Неловко улыбнулся Эрик, собирая разбросанные холсты и мольберты. «Почему вы ушли из университета и приехали сюда?» – удивился Хьюи. «Наверное, ради Шарлотты». Смущенно отвел взгляд юноша. «Шар... Сколько себя помню, мы живем здесь и дружим. Мы с ней как брат и сестра, и она столько мне помогала». «Она вам? А не вы ей?» – вскинул брови Хьюи. «Мне Шарлотта показалась легкомысленной, словно маленькая девочка. Стоит отвести от нее взгляд, и она сразу убежит». Эрик улыбнулся и покачал головой. «Конечно, Шар не такая, как все. Она практически не повзрослела и не научилась жить самостоятельно, но... Я рад, что грязь этого мира коснулась ее не так сильно. Вот, посмотрите». Он подошел к ним с холстом в руках. Хьюи коротко выдохнул. Эрик показал на необычную, но красивую картину в стиле абстракционизм. С яркого радужного неба лился дождь из цветов, а под ним улыбались и танцевали забавные звери. Невинный добрый мир мог задеть даже самое чёрствое сердце. «Это она нарисовала?» Восхищенно спросил Хьюи. Эрик грустно кивнул. «Скорее всего, именно так Шар видит наш мир. Я поступил в университет искусств, чтобы хоть немного помочь ей. Наши профессора тоже признали ее талант, но это не важно. Пусть не рисует, главное, чтобы она была счастлива. Но я боюсь, что счастья ей как раз и не хватает». «Таисту малявку зовут Шарлотта Эджкамп?» – спросила до сих пор молчавшая Далиан. «Да, вы правы». Чуть склонив голову на бок, кивнул Эрик. «Какое отношение Шарлотта Эджкамп имеет к этому?» Библиодева резко протянула ему небольшой, аккуратно сложенный лист бумаги. Это была вырезка из научной колонки свежей газеты. Статья была короткой и непонятной. Если вкратце, то труд Шарлотты Эджкамп произвел настоящий бум в научном сообществе. Подробностей, впрочем, не было. Видимо, репортер не располагал сведениями. Эрик пробежал ее глазами и помрачнел. «Где вы ее взяли?» «Здесь вопросы задаю я!» Холодно отрезала Далиан. «Да, это Шар!» Вздохнул Эрик. «Только не это, а другая, которая появилась внезапно!» «Другая? Хочешь сказать, эта блинная воровка разделилась на двое?» «Нет-нет, около полутора лет назад Шар изменилась, стала странной!» «Изменилась?» «Да, теперь она временами умнеет, пишет сложные статьи, которые не в силах понять даже профессора из университетов. Договаривается с чиновниками о масштабных экспериментах. Статьи? Эксперименты? Это малявка?» Недоверчиво уточнила Далиан. «Ага, это точно», – про себя согласился Хьюи. Я бы тоже не поверил, если бы мне сказали, что та босоногая девчушка на самом деле гениальный ученый. В парке вы видели настоящую Шарлотту Эджкамп, которую я знаю. Но есть и другая она. Ученый с блистательным интеллектом. Сказал Эрик и, сдерживая горечь, прикусил губу. Правительство сняло для нее номер в отеле и поставило круглосуточную охрану, чтобы она могла сконцентрироваться на исследованиях. Но мне повезло, и я смог вывести ее наружу. «Правительство выделило охрану? Что же она изучает?» – насторожился Хьюи. «Не знаю», – покачал голову Эрик. «Говорят только, что ее финансируют не самые последние люди. Военные, значит. Вы что-то знаете?» – удивился Эрик. «Да нет, так, свои соображения». Пожав плечами, улыбнулся Хьюи и уклонился от прямого ответа. «Ты можешь предположить, почему малявка изменилась?» Настойчиво спросила Далиан. «Без понятия. Никаких предположений». Почему-то смутился юноша. Далиан не отвела взгляд и резко продолжила. «А что насчет книги?» «Книги?» «Да. В статье лежало вот это». Далиан протянула ему короткую записку, накорябанную неравными детскими буквами на клочке бумаги для рисования. «Чёрной библиодеве. У меня есть книга». «Это почерк Шар». Ошеломленно подтвердил Эрик. «То есть вы приехали из-за этой записки? Но почему Шар написала вам?» «Сказала же, вопросы здесь задаю я. Понял, худосочник?» Разозленно процедила Далиан. «Худосочник?» Незадолго до перемен она не получила никакую книгу. Не давая Далиан сказать очередную колкость, спокойно спросил Хьюи. Эрик опустил взгляд и, обратившись к воспоминаниям, поднял альбомы, сваленные в угол. «Кажется, что-то такое было. У нее появилась книга». Он пролистал альбом, полный угольных набросков пейзажей и людей, нашел нужный лист и показал его. Хьюи увидел картину, Шарлотта сидела на стуле и что-то читала, и побледнел. «Неужели это она?» «Сэр Десвард, что это за книга?» Взволнованно спросил Эрик. Хьюи раздраженно цокнул языком. «То есть армия вьется вокруг ее читателя?» «Да, так что это?» «Книга премудрости Соломона». «Liber Sapientiae». «Второканоническая книга Ветхого Завета». Разглядывая набросок, холодно ответила Далиан. «Это призрачная книга, которая наделяет читателя бескрайними знаниями».